Или не тянет?» «Тянет дать тебе в морду», — хотелось сказать Александре, но она промолчала. Филипп наблюдал за ней издали, решив, что не будет подходить, пусть справляется сама. Александра была явно растеряна и неловко улыбалась, и это его злило. Пора бы ей знать себе цену. Она умна, хороша собой, образованна и богата. Почему, черт возьми, она позволяет себе лепетать и оправдываться? А она и вправду лепетала и оправдывалась. Он видел это по ее лицу. Ее собеседники стояли к нему спиной, мужчина и женщина. И он догадывался, что это те русские, о которых говорил Роберт. По-видимому, они оказались какими-то знакомыми его жены, но у него не было ни малейшего желания поддерживать это знакомство. Он довольно долго стоял так и злился, наблюдая, как двое русских гипнотизируют Алекс, пока кто-то не тронул его за плечо. «Почему ты один?» — спросил Роберт, и Филипп резко обернулся. Он не любил, когда его заставали врасплох. Роберт взглянул на него и засмеялся. Но, впрочем, понятно, кто посмеет нарушить уединение его высочества, когда у его высочества такое выражение лица. Как это у тебя получается? «Тренировка», — пробормотал Филипп и добавил. «Ален звонил 15 минут назад. В пятницу он прилетает из Штатов. Приезжай обедать. Слышишь, Бобби?» «Приеду», — пообещал Роберт. «Черт знает, сколько я его не видел. Год, два. Мне трудно осознать, что он твой сын». «Я и сам этого долго не осознавал», — признался Филипп. «Да и он тоже. Но Алекс многое нам объяснила, а то враждовали бы до сих пор». Они помолчали. «Кстати, твоя Алекс разговаривает сейчас с теми русскими, что приехали по твою душу. Ты знаешь, кто они?» «По его душу?» Филипп вопросительно посмотрел на Роберта. «Какие русские?» «Мадам Виктория Терехин», — по складам выговорил Роберт. «И мсье Андре Победоносцев. Я даже научился произносить эти фамилии. Ты их знаешь?» Филипп де Буве, граф де Бриссар, соображал очень быстро. Майкл Олдридж предложил ему проект финансирования какого-то телевизионного канала и долго говорил что-то об освоении нового рынка и передовых технологиях. Филипп его почти не слушал. К чему? Если дойдет до дела, оценкой перспектив будут заниматься эксперты, а вовсе не увлекающийся и склонный к риску Майкл. Ни о чем конкретном речь тогда не шла. Очевидно, Майкл решил не упоминать о России из боязни отпугнуть потенциального инвестора. Филипп обещал Майклу, что встретится с ним и предполагаемыми продюсерами канала, и тот, очевидно, решил ковать железо пока горячо. Бог рассудил так, что продюсерами оказались эти двое. «Бог иногда бывает справедлив», — подумал Филипп. «Справедлив и непредсказуем». «Я хочу забрать Алекс и уехать домой», — сказал Филипп. «Встречаться с ними я не готов». «Я тебе ее приведу», — вызвался Роберт. «Хоть постою рядом с красивой женщиной». Филипп видел, как он подошел к Алекс, и вся троица недоуменно уставилась на него. Потом лицо Алекс просияло, и тогда она взяла Роберта под руку. Понимая, что те двое сейчас оглянутся, чтобы увидеть ее мужа, он сделал шаг в сторону и оказался за мраморной колонной. «Еще не время, ребята», — мысленно сказал он тем двоим. «Вы все поймете, но не сейчас, попозже». Филипп уже знал, что будет делать. Когда Роберт подвел к нему Александру, он обдумывал последние, самые эффектные детали. Он думал, что Александра тут же выложит ему все о разговоре с этими русскими, и очень удивился, когда она сказала только: «Ты уже можешь уехать?» «Да», — ответил он, помедлив. «Пошли». Роберт проводил их до лестницы и вернулся обратно, по-американски небрежно сунув руки в карманы. «Как прием?» — осторожно ступая на высоких каблуках, спросила Александра. Филиппу не понравилось, что она молчит о своих недавних собеседниках. «Ален прилетает в пятницу», — сообщил он. «С девицей. Представляешь?» Александра остановилась посреди лестницы и всплеснула руками. «Неужели?» — радостно спросила она. «Нет, правда?» «Правда, не вопи. Он съездит в Лондон и вернется на Рождество». Филипп подал ей руку. «А мы-то собирались к нему лететь». «И что за девица?» Александра обхватила его руку ладошкой. И Филиппу до смерти захотелось поцеловать эту испуганную, неуверенную ладошку. Понимая, что ведет себя не слишком прилично, он поднес к губам ее руку и поцеловал.